Я могу понять, как Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Куб Петрович. Слушаю. Национальная служба взыскания. Меня зовут Батрынчик Никита Олегович. Запись разговора ведется. Звоним в интересах Манимэн. Назовите, пожалуйста, дату рождения для идентификации вашей личности. А вы назовите номер, с которого вы звоните для идентификации вашей личности. Номер, с которого мы звоним? Да. Данные звонки осуществляются автоматически со стационарных аппаратов. А вы в курсе, да, что вы не имеете права скрывать информацию по номерам? Мы не имеем права раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам. Для этого мы осуществляем идентификацию личности абонента, с которым мы желаем разговаривать. В безопасности моей информации вы верификацию не прошли. Поэтому я с вами не собираюсь ничего обсуждать. Скажите, вот вы Иван Петрович, правильно? Правильно. Уже вам не раз с нашей компании звонили. Ну, и я каждый раз говорю одно и то же. Я вам что, попугай, что ли? А грубое некорректное общение, мат и крик, это тоже вы говорите? Ну, с нарушителями закона я только так и разговариваю. Я, по-моему, вчера доходчиво объяснил вашему сотруднику. Идентификацию готовы пройти? Нам я не собираюсь с вами ничего обсуждать. Поскольку про вас я ничего не знаю, вы звоните с непонятного сотового номера. Информация о нашей компании находится в свободном доступе. Мне по барабану, мне все равно, где она находится, если бы вам и прав, будет, Иван когда Петрович, официальный если бы вам и уведомление было, в мой адрес от, там, я не знаю, кого вы представляете, тогда будем разговаривать. Проживаете по какому адресу? Я не собираюсь с вами обсуждать свои персональные данные. Вы не понимаете с первого раза, что ли? Вам либо на адрес регистрации, либо на ваш фактический адрес, либо на ваш личный кабинет должно было прийти извещение, что ваше пока дело передано нам. Пока не нам приходило. По агентскому договору. Ну, не приходило, говорю. Не может такого быть. Если мы работаем с вашим делом, значит, оно уже должно было прийти. Ну, я вам... Что, я а мы работаем с вашим делом что ли? Достаточно долго, уже несколько месяцев, Иван Петрович. Я вам про надо. Это вы и говорю, что я вам достаточно долго на протяжении нескольких месяцев говорю одно и то же. Пускай мнимый кредитор, которого вы представляете, пришлет мне какие-нибудь документы, и тогда мы, может быть, будем с вами разговаривать, но только не... в том ключе, Иван в котором Петрович, вы сейчас вы так звоните, беспокоились за номеров. Свою конфиденциальную информацию, а теперь вы ее сами разглашаете. Так кому? Вы готовы поговорить о ваших нерешенных обязательствах? Или а вы у меня, сами у меня нету никаких нерешенных обязательств. Я с этим с вами не согласен. Ну, так это ваша вот проблема. У меня, у меня совершенно другая информация. Ну, вам не повезло. И в компании, которую я представляю, тоже совершенно другая информация о вас. Ну это ж не значит, что она правдивая. Чего вы ждете? Я сказал же, что я с вами не собираюсь обсуждать. Иван Петрович, я расцениваю ваш отказ как отказ полный от работы с компанией. Да вы там хоть как расцениваете. Вы поймите, что вы для меня сейчас телефонный террорист, жулик, понимаете? Я телефон вот этот, вот наш разговор телефонный записываю. Я, конечно, могу его отнести в ФССП, но толку от этого не будет. Вы представились вполне легальной организацией, да? Ну, представителем вполне легальной организации. Но я больше чем уверен, когда мое обращение в ФССП ляжет на стол, и они начнут с вами работать, то ваш работодатель от вас открестится и скажет: «Я не знаю, кто это звонил». Он звонил с непонятного номера. У нас номера официальные. Поэтому звоните с официального номера, чтобы я мог с вами общаться. Вот, хорошо, ну, если нормально. Вы хотите пообщаться, вы можете записать наш телефон горячей линии. Мы с вами с удовольствием пообщаемся. Да мне не надо. Вы звоните с официального номера. Я вам еще раз повторяю. Потому что в соответствии с 230-м федеральным законом вы не имеете права звонить с неофициальных номеров. Почитайте, пожалуйста, и вам все там будет, там все, по-моему, доходчиво расписано. Как и где вы Иван должны Петрович, работать. Иван Петрович, я прекрасно знаю 230-й ну так почему закон, вы его не выполняете, если вы его работу. Знаете, так вы его выполняете. Я-то тоже его мы знаю, его понимаете? Выполняем. Вы не выполняете. Его выполняет. Я же вам, по-моему, сейчас только что доходчиво сказал, что вы не выполняете. Почему вы спорите со мной? Иван Петрович, давайте мы не будем тратить время давайте друг не друга. Будем. Я вам еще раз сказал, звоните с официальных номеров, проходите верификацию и будем общаться. Звонки от нашей организации будут вам еще поступать, да, Иван ради Петрович. Бога, ради Бога. Пожалуйста, все, будьте готовы все с нами вот эти вот звонки будут на Ютубе, понимаете? Хорошо, ничего страшного. Ну и все, до свидания. Иван Петрович, я так понимаю, хотя у нас с вами никакого свидания не будет, прощайте. Всего доброго. Давайте. Трубочку забыли положить. Слушайте. Меня зовут Шурова Светлана Викторовна, ведущий специалист департамента досудебного взыскания. Компания «Кредит Инкассо Рус», город Москва, Домляевас, разговор наш записывается. Иван Петрович, это вы, верно? Да, это мы. Иван Петрович, я вам звоню по факту вашей задолженности. Ранее у вас был кредит в банке, в Восточном экспресс-банке. Восточный экспресс-банк переуступил право требования вашей задолженности в компанию «Кредит Инкассо Рус». На основании 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору цессия. Сумма вашей задолженности на сегодняшний день составляет 294 734 рубля 16 копеек. Переуступка права требования данного кредитного договора произошла 22 апреля 2015 года. Иван Петрович, скажите, а что у вас случилось? По какой причине вы не производите оплату по задолженности? Ну, я уже говорил неоднократно, вы еще право требования свое подтвердить не можете. Поэтому я с вами как бы обсуждать не имею ни морального, ни законного права свои финансовые вопросы. Скажите, а ранее от вас поступал запрос на предоставление вам документов? А я что, должен запрос какой-то делать, что ли? Я просматриваю информацию по вашему делу. Документы вы получали. Право требования мы вам подтвердили. Нет, неправда. Я неоднократно говорил, что то, что вы мне прислали, то документами не называется. Иван Петрович, документ у нас юридически оформлен грамотно. Ну, абсолютно безграмотно. Я же говорил уже, вы... Юридическую силу, Иван Петрович. Да не имеют они никакой силы. Я а вам что это... вас конкретно не устроил документ? Я, ну, послушайте разговоры предыдущие. Я не намерен вам повторять по 100 раз одно и то же. Я ж не попугай. Скажите, вы сейчас где-нибудь работаете? Не ваше дело. Вы кредит оформляли под доход, поэтому как заемщик обязан актуализировать ваши данные. С вами, вы подтвердите сначала свои полномочия, а потом мы будем с вами актуализировать что-нибудь. Иван Петрович, мы свои полномочия подтвердили. Закон ну, все, организации все, убедили. Я понял, то есть бесполезно с вами разговаривать, поэтому... Документы вам были направлены, Нет, я же вам говорю, что нет, документами это не называется, и я уже неоднократно на пальцах объяснял, Я объяснял уже. Слушайте разговоры. Объясните. Не буду я вам ничего объяснять. Разговор у нас записывается. У меня тоже записывается, поэтому я вам говорю. Я больше вам ничего, я уже неоднократно говорил. Все юридические от меня консультации платно. Кидайте на этот номер 500 рублей, и я вам повторю то, что говорил неоднократно. Иван Петрович, ну сейчас вы прекрасно понимаете, что это не основание отказа договора. Я не собираюсь вашу безграмотность бесплатно повышать, поэтому я вам говорю, кидайте 500 рублей, и я вам так уж и быть повторю. Поэтому у вас нет основания отказываться договориться обязательно. Ну все, тогда до свидания. Раз вы не понимаете, раз вы не хотите понимать и законы изучать, то я вас не буду бесплатно консультировать, понятно? Скажите, где вы сейчас работаете? Я говорю, я с вами не собираюсь обсуждать никакие свои дела. Вы для меня лицо. Сейчас вот, допустим, являетесь террористами телефонными. Звоните мне с непонятного номера 967. Звоните с официальных номеров. Вы верификацию пока пройти не можете. Вы можете назвать номер, с какого вы звоните? Иван Петрович, если вы будете уклоняться от ответов на мои вопросы, то я не смогу согласовать для вас индивидуальные условия. Готовы? Давайте, смотрите, все индивидуальные предложения в бумажном виде на адрес регистрации с уведомлением о вручении, либо под роспись курьером. Все документы с печатями и подписями должностных лиц. Иван Петрович, в таком случае я так понимаю, что вам индивидуальные условия не нужны, и вы готовы на общих основаниях погашать свои задолженности. Я вам повторил, как юридически должны быть оформлены все ваши предложения. Петрович, на бумажном носителе, с мокрыми печатями, со свежими подписями должностных лиц. По Почте России с уведомлением о вручении. Почитайте статью 165.1 Гражданского кодекса, как юридически документы оформляются. Иван Петрович, это же очень хорошо, что вы в данном вопросе компетентны. И я так думаю, также вы в компетентны в вопросе погашения вашей задолженности. Вы взяли на себя обязательства кредитные? Взяли. Воспользовались денежными средствами? Воспользовались. И теперь их необходимо возвращать. Вот вам выставлены требования по оплате вашей задолженности в размере 294. Я никаких требований от вас не видел. 334. Все требования выставляются на бумажном носителе, поэтому я вам еще раз повторяю. Присылайте документы на адрес регистрации заказным письмом с уведомлением о вручении. И будем смотреть, будем принимать решение. Сейчас в режиме телефонного разговора я не собираюсь ничего с вами обсуждать. А уж тем более все ваши предложения, они юридически никакой силы не несут. Тем более, что вы не подтвердили право требования и звоните мне сейчас с непонятного номера телефона. Иван Петрович, законность нашей организации можете проверить. Мне это не интересно. Вы должны обеспечить меня всеми необходимыми документами. Вот, пожалуйста, обеспечьте, и будем тогда с вами, может быть, общаться. Мы не будем снова возвращаться к вопросу. Ну все, тогда до свидания, не звоните больше сюда, если не хотите работать по закону. Я вас не собираюсь уговаривать, мне по барабану вообще. Мы работаем на законных основаниях. Вы работаете абсолютно на незаконных основаниях. Вы 230-й федеральный закон уже нарушили минимум по трем пунктам. Мы не нарушаем... Все, мне не интересно больше вот ваш бред вот этот слушать. Все, до свидания. Мы свяжемся с вами позднее, всего доброго, до свидания.